Дилан. «Как ты думаешь, нас спасут?» — спросила мама сегодня вечером, когда мы сидели на крыше. Она стала очень тихой с тех пор, как мы услышали полицейские машины. «Ради бога! Нас не нужно спасать!» — буркнул я, все еще погруженный в свои размышления. Мама протянула руку и положила ее мне на плечо. «Я чертовски тобой горжусь, Дил!» Я улыбнулся в темноте. Из-за маминых слов мне показалось, что грядет еще один конец. Некоторое время мы молчали, а потом она сказала: «Знаешь, раньше я была не совсем собой». «Что ты имеешь в виду?» «До наступления конца. Я всего боялась. Мне вечно казалось, будто я обязательно все испорчу. Но у нас все получилось, так ведь? Ты и я. А еще у меня была Мона. И я стараюсь изо всех сил». «Да», — согласился я. «Вот кто ты на самом деле, мам. Ты стараешься изо всех сил, и у нас все хорошо. Ты сильная, как воин». Мы сидели в тишине. Не знаю, о чем думала мама, но я вспоминал все самое прекрасное. Наши парники, и первые растения, и пуйло, и Мону, плескавшуюся в озере, и все истории из книг, и нашу синюю книгу Неба, живущую среди них на полке. И тут Англси засветился огнями. Волна света накатывала, словно одна за другой зажигались яркие звезды, оранжевые и белые. Окна домов и фонари мигали и пробуждались, как будто просто уснули 10 лет назад. Цивилизация и цивилизованность решительно возвращались после бесконечно долгого отсутствия. Огни Англси осклабились, как демон. «Ты в порядке?» — спросил я. И мама сжала мою руку, а ее влажные глаза сверкнули в этом новом свете.